Он видел, как Харди подъехал и встал из-за стола, когда тот зашел в его конторку. «Проходите сюда, мистер Харди, присаживайтесь, пожалуйста, присаживайтесь», — радушно пригласил он. «Я так рад, что вы приехали». Харди сел. «Вы что-то говорили о срочном, личном деле?» — хриплым голосом проговорил он. «Надеюсь, что не в ваших интересах было бы вызывать меня сюда по пустяковому делу. Итак, о чем же пойдет разговор?» Хеннекей сел. Его сердце бешено колотилось, лицо вспотело. «О том, о чем лучше не разговаривать по телефону, мистер Харди. Что же это такое?» «Сью Парнелли», — ответил Хеннекей. Его взгляд скользнул мимо Харди на окно и дверь. В правой руке за спиной он сжимал рукоятку пистолета. «Я вас не понимаю», — спокойно ответил Харди. Хеннекей помедлил, затем заставил себя улыбнуться. «Ну, тем лучше, тем лучше. Тогда, выходит, она наговорила мне кучу всякой лжи. Извините, мистер Харди, что я вас побеспокоил, но мне все-таки придется поговорить с Террелом». Собеседники уставились друг на друга. Наконец Харди почесал себе нос и хорошо выбритый подбородок. «Этот разговор может принести вам неприятности», — заметил он. «О, не беспокойтесь», — возразил Хеннекей, даже более уверенно, чем требовалось. «Я уж позабочусь о себе. Я думаю, что вы были хорошо знакомы со Сью Парнелли, и поэтому мы с вами сможем прийти к соглашению. Поэтому-то я ничего и не сказал сразу полиции. Но если вам имя Сью Парнелли ничего не говорит, то еще не поздно все рассказать капитану Террелу. Думаю, что еще не поздно. А что, собственно, вы хотите ему рассказать?» — наклонился к нему Харди. «Я был знаком со Сью около 2 лет, и у нас с ней было деловое соглашение. Когда она находила клиента, который не хотел или не мог приглашать ее в свой дом, то она принимала его здесь. Правда, из-за этого сотрудничества я могу иметь неприятности, но я думаю, что Террелл посмотрит на это сквозь пальцы, если я расскажу ему то, что знаю про вас». «И что же, можете вы ему рассказать?» Харди шумом выдохнул воздух. «Только то, что говорила мне Сью». Хеннекей не спускал глаз с двери, опасаясь каждую минуту появления Джека Смита и его дружка. У него уже начали болеть пальцы, все время сжимавшие ручку пистолета. «Так что же вам рассказывала Сью?» «Что она шантажировала вас. Конечно, возможно, это неправда, откуда мне это знать, но она утверждала, что знает о вас достаточно, чтобы надолго упрятать вас в тюрьму. И что за эти свои знания она получала от вас деньги. В тот вечер, когда она приехала сюда, она мне сказала, что ожидает вас. Вы должны были привезти ей $5000 за ее молчание. И поскольку она побаивалась вас, то попросила меня присматривать за ее домом. Я не был пьян и не спал. Мне помнится, что вы приехали сюда около 1:30 и через 30 минут уже уехали. Впрочем, это могло мне и показаться.